Глава 60. Первыми пришли сведения из Mustang World. Список новых подписчиков, как и просил Хоук. Правда, всех. Вернувшись домой, он взглянул на него. 1675 человек. На нескольких страницах. Города отсортированы по алфавиту, начиная с Алабамы. Фанатов Мустанга хватало везде. Судя по банковскому следу, обнаруженному в кабинете Дайца, Чарльза следовало искать на островах Карибского моря или в Центральной Америке. Карен говорила ему, что они плавали там на яхте. Банковский служащий из Сент-Китса сказал, что кто-то спрашивал там о Чарльзе. Но в том банке он не появлялся. Начав изучать список, Хоук понял, что Чарльз мог быть где угодно, если он вообще присутствовал в этом списке. Но пока других зацепок у него не было. Потом позвонил Джо Велко. В субботу утром, как раз в тот момент, когда Хоук жарил оладьи Джессики, проводившей с ним уикенд, когда она спросила о ставших уже синими полосах на шее и груди, Хоук сказал, что упал в лодке. «Я пропустил через программу часть твоих находок», — сообщил Джо. «Ничего особенного. Если хочешь, отправлю факсом». Хоук подошел к письменному столу, сел в шортах и футболке с деревянной лопаточкой в руке. Факс выдал 12 листов. «Послушай, никаких обещаний», — продолжил Велко. «Обычно мы получаем 1000 случайных связей на одну, которая может куда-то вести, и это лишь означает, что мы передаем информацию аналитикам. Такие связи мы называем тревогой и ранжируем по степени важности. Низкая, средняя, высокая. Большинство остаются в самом низу. Ты понимаешь, большую часть теории я опустил. Почему бы тебе не взглянуть на третью страницу?» Хоук взял ручку и сразу нашел то, что нужно. В рамке под заголовком «Поиск АФ 129-875-43. Тревога». Это случайные фразы из онлайн-газеты, которые отобрала программа. Называется газета «Аукцион антикварных машин Карлайта в Пенсильвании». Он хохотнул. «Настоящие шпионские страсти, Тай. Видишь, что тут написано? 1966 Эмбер Глоу Мустанг. Состояние отличное. Небольшой пробег, 81,5. Конфетка. Фрэнк Боттомли, Уэстпорт, Коннектикут». «Вижу». «Программа выбирает марку автомобиля и связывает с Коннектикутом. Эта информация публиковалась в прошлом году. Скорее всего, кто-то приценивался к такому автомобилю. Как видишь, программа оценила степень важности как низкую. Там будет еще несколько таких же находок. Чья-то болтовня ни о чем. Можешь посмотреть». Хоук пролистал еще несколько страниц. Пара-тройка электронных писем. Программа отслеживала и личную переписку. Форумы на сайтах классических автомобилей, блоги, интернет-аукционы, объявления. Всякий раз в ссылке имелось слово или фраза из тех, что Хоук передал Велку. Несколько ссылок с сайта «Контуры элегантности», все с низкой степенью важности. Рок-группа из Техаса, называющаяся «Эмбер Глоу», певец по имени Кинки Фрайдман. Тут степень важности определялась как нулевая. В одном электронном письме какой-то парень расхваливал девушку по имени Эмбер, родом из Коннектикута. Никакого Чарльза Фрайдмана, ничего с Карибского моря. Хоука охватило разочарование. Ничего такого, что можно добавить к списку новых подписчиков Mustang World. «Папа!» И тут же в нос Хоука ударил запах горелого. Джессика стояла у плиты. Ее оладьи продолжали обугливаться. «Ох, черт, подожди, Джо!» Хоук прибежал на кухню, перекинул почерневшие с одной стороны оладьи со сковороды на тарелку. Его дочь скорчила гримаску. «Спасибо. Я тебе поджарю другие». «Чрезвычайная ситуация?» — осведомился Джо. «Не то слово. Отец оставил дочь без завтрака». «Что ж, все прочее в сторону. Послушай, бумаги. Посмотришь после. И учти, это только первый заход. Просто хотел показать тебе, чем я занимаюсь. Если что-нибудь выявится, я сразу позвоню. Спасибо тебе, Джо». Глава 61. Карен свернула на подъездную дорожку, остановила «Лексус» у почтового ящика, опустила стекло, чтобы взять почту. Саманта вернулась домой раньше, ее акура стояла у гаража. Учебный год Сэм подходил к концу, до выпускного вечера оставалось меньше недели. Потом она и Алекс собирались вместе с родителями Карен отправиться на сафари. Она тоже с удовольствием поехала бы с ними, Но в то время, когда составлялся маршрут, заказывались билеты, бронировались места в гостинице и оплачивались проводники, она как раз пошла на курсы риэлторов. А теперь просто не могла уехать и оставить Тая. И потом она понимала, что будет лучше, если дети отправятся в такое путешествие с бабушкой и дедушкой. Незабываемые впечатления, как восклицали в рекламных роликах. Карен высунулась из окна, достала почту. Периодика, счета, рекламные проспекты, пара приглашений на благотворительные мероприятия, одно из музея Брюса. Музей гордился впечатляющей коллекцией американской и европейской живописи, которая привлекала в Гринвич немало туристов. За год до смерти Чарли вошел в совет директоров. Глядя на конверт, Карен вспомнила одно событие, произошедшее месяца за два до исчезновения Чарли. Благотворительный обед, на котором у Чарли был свой столик. Они пригласили Рика и Полу, мать Чарли, приехавшую из Пенсильвании, Сола и Мими Ленников. Чарли еще убедил Сола выписать чек на внушительную сумму. Чарльз собирался пойти во фраке и выступить с речью. Она очень гордилась мужем. А еще в памяти от того вечера остался один человек, какой-то русский, недавно поселившийся в городе. Прежде она этого русского не встречала, но Чарли вроде бы хорошо его знал. С подачи Чарльза русский выписал чек на 50 тысяч долларов. «Интересный мужчина», — вспоминала Карен, — «смуглокожий, здоровенный, с густыми черными волосами». Он потрепал Чарли по щеке, когда внешнего знакомого, хотя Карен никогда не слышала его фамилии. Русский сказал, что мог бы пожертвовать и больше, если б знал, что у Чарльза такая очаровательная жена. Когда они танцевали, Чарли упомянул, что у русского самая большая частная яхта в мире. «Финансист», — сказал он, — «миллиардер, приятель Сола. У его жены был бриллиант размером с часы Карен. Русский пригласил их в гости в свой загородный дом». «Не дом, а дворец», — уточнил Чарли, что показалось Карен странным. «Ты там бывал?» — спросила она. «Только слышал», — ответил он. Пожал плечами, и они продолжали танец. Карен тогда еще подумал, что даже не знает, где и когда он познакомился с этим русским. Потом дома уже около полуночи они пошли прогуляться по берегу пролива. Он во фраке, она в вечернем платье. Сняли туфли. Чарли закатал штанины. Они посидели на скалах, любуясь далекими огнями Лонг-Айленда на другой стороне пролива. «Дорогой, я так тобой горжусь». Голова Карен немного кружилась от вина и шампанского, но говорила она искренне, от всей души. Обняла Чарли, крепко поцеловала в губы. «Еще год-другой, и я смогу выйти из этой гонки», — ответил он. «Мы куда-нибудь улетим». «Я в это поверю только в самолете», — рассмеялась Карен. «Перестань, Чарли. Тебе нравится это дерьмо, а кроме того...» «Нет, я серьезно». Когда он повернулся к ней, лицо его изменилось, как-то осунулось и помрачнело, и она никогда не видела в его глазах такой покорности судьбе. «Ты не понимаешь». Она придвинулась ближе, откинула волосы с его лба. «Чего я не понимаю, Чарли?» И вновь поцеловала его. А через два месяца он исчез, погиб на центральном вокзале. Карен посидела в машине, глядя на свой дом, стараясь сдержать подступившие к глазам слезы. «Чего я не понимала тогда и не могу понять до сих пор, Чарли? Что всю нашу совместную жизнь ты от меня что-то скрывал? Что ты не тот человек, за кого себя выдавал, что, уезжая на работу, отвозя меня в магазины по уикендам, болея за Алекса и Сэм во время спортивных соревнований, ты думал о том, как бросить нас? Что ты, возможно, еще и убийца невинных людей? Этого я не понимала, Чарли. Когда это началось? Человек, которому я посвятила свою жизнь, рядом с которым спала все эти годы, занималась любовью, которого любила всем сердцем, когда мне следовало начать бояться тебя, Чарли? Чего я не понимаю?» Вытерев глаза ладонями, Карен собрала письма и журналы в стопку на своих коленях и поехала к гаражу. И только тут заметила большой серый конверт, адресованный ей. Остановилась перед гаражом, вскрыла его, прежде чем выбраться из салона. Конверт прислали из университета Тафтса, куда поступила Саманта и куда ей предстояло уехать в августе. Никакого сопроводительного письма с логотипом университета она не нашла, только брошюру, аналогичную той, что они получили раньше, когда Саманта отправила в университет заявление о приеме.